Отлично, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатно, интернет, йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском, это бесплатные лекции в Москве возле метро Новослободская, для того, чтобы вы не сидели по субботам дома, а куда-то ходили, общались с единомышленниками вживую, было такое, извинение, куда вы пошли и зачем вы пошли, иначе вы там совсем свихнетесь за своими экранами. Вот, и рассматриваем мы здесь самые разные темы, дискуссии стараемся вести, обсуждать все. Ну и, как всегда, я, конечно же, умничаю перед каждой такой лекцией. И в очередной раз хочу еще раз напомнить наше, что называется, такую мантру сознания. Ом! Без микрофона на шее рта не раскрывайте. Без включенной камеры ничего не делайте, если вы потом не выложили это все в открытый доступ. Вы духовный тунеядец. Значит, вот такое, как говорится, это самое правило жизни, и мы его сейчас внедряем, потому что если вас нет в телефоне, вас нет на свете. Если вы есть в телефоне, вы сможете найти друзей, знакомых там, и так далее, и так далее. Вы можете изменить этот мир к лучшему, вы можете на него повлиять. И это становится, к сожалению или к счастью, не знаю, реальностью нашей, но мы вот такое соотношение вывели, что любая интернетчина хороша, чтобы вы познакомились, что называется, дистанционно, а потом пришли вживую. Если вы вживую не приходите, то, собственно, от интернетчины есть, конечно, некоторая польза, но не та, которую дает вживую. Ну и, наконец, все наши здесь пламенные речи, все воззвания и призывы, в частности, мои, имеют смысл только в одном случае. Если после этого вы начнете систематически учиться, работать над собой, оттачивать свой разум, потому что йога в первую очередь это дисциплина, умение держать себя в узде, это непрерывная система образования. У нас есть наш интернет-йога-курсы, вот туда идите, для себя учиться будете, там все бесплатно. А если созреете для обучения с единомышленниками, ну, это платно, но платы посильные. Вот, openyogaclass.com сайт. Там структурировано от простого к сложному. Мы бьемся над этими курсами не первое десятилетие. Конца края не видно, до сих пор куча ошибок. Ну, в плане того, что интернет-систему пока настроишь всю. Вот, но хоть что-то, как говорится, когда нет вообще ничего. Ну и я хочу еще в очередной раз напомнить вам концепцию открытой йоги. Как бы это нагло ни звучало, но открытая йога считает, что и наука, и то, что мы называем религией, это частный случай того, что называется йога. Йога как система самопознания. То есть и фактически принцип коллективного сомнения превратился в то, что называется современная наука. Современной науке не так много лет, как может показаться, во всяком случае, массовой современной науке очень мало лет. Со времен Галилея и так далее. Это всего лишь там лет 500, понимаете, да? Религии подревнее вроде как выглядят, но тоже там есть свои нюансы, не хочется сейчас в них останавливаться, как принцип коллективного волеизъявления или веры, если угодно. Тоже себе рабочая тема, согласно учению йоги, у каждого из вас есть высшее я сделано по образу и подобию Абсолюта, Тат-Свамаси, основная такая вот форма, формула, такая вот интеллектуальная формула, ты есть то. И что из этого следует? Из этого следует, что если в одном месте собирается много людей, высшее «я», которых ничем не отличимо от высшего «я» Абсолюта, и это каждое высшее «я» что-то волеизъявит, оно начинает сбываться. А если вас таких собралось много, и вы примерно одно и то же волеизъявляете, то все это гораздо сильнее начинает, называется, изменять и Вселенную, и вас самих. Собственно, то есть, когда говорят про религии, ну, они сейчас очень дурной славой пользуются, очень дурной. То есть, это вот только в бывшем СССР ренессанс религии, а так, вообще говоря, на Западе, вот посмотрите, как не особо там это все в почете. Ну, по простой причине, как всегда, это очень высший пилотаж. Настоящая истинная религия – это высший пилотаж. Ну, а религии, как правило, склонны скатываться, в общем-то, в зарабатывание денег, в какое-то там манипулирование сознаниями, а еще хуже – вражде друг с другом. Реки крови проливаются из-за того, у кого какая там религия была и, к сожалению, до сих пор остается. То есть это такая вот обратная сторона религии. К сожалению, и у науки тоже, у современной нашей чудесной науки есть свои тоже обратные стороны, на которых тоже надо говорить. Просто мир капитала сейчас начинает все больше и больше проникать в науку и заказывать то, что научное мировоззрение. И вот в связи с этим я особенно хочу заострить на этом внимание, так как в свое время я был в очень серьезной академической науке СССР. Вот, закончил МИФИ, я учился одно время в институте, в аспирантуре Института химической физики, специальность у меня очень серьезная, да, и я как бы немножко знаю и помню изнутри то, что из себя представляла советская наука, со всеми ее плюсами и минусами. Ну, плюс был один очень серьезный, что государство финансировало ученых, и ученым не надо было в этом смысле думать о куске хлеба. Вот. Кроме того, была такая вот система железного занавеса. Вот был такой хороший популяризатор науки, сын академика Капицы, Сергей Петрович Капица, очевидно, невероятное вел, такая вот легендарная передача. Вот он сравнивал СССР с такой скороваркой, все закрыто, железный занавес, и вот советские ученые должны были вариться при большой температуре и большом давлении, и они давали сверхрезультаты. То есть, знаете, как вот вы суп варите, если вы в скороварке варите, быстрее все варится. Вот, сейчас все рухнуло, и сюда, на место, на развалины, как говорится, советской науки пришел бандитский капитализм, будем вещи называть своими именами. Ученые сейчас, ну, они и до этого, и сейчас, в общем-то, в очень таких плохих условиях. Вообще, вот, друзья, вот у меня обращение к открытым йогам. Прошу вас, никогда не ругайте наших бюджетников в бывшем СССР, учителей, врачей, ученых, понимаете? На них, в общем-то, остатки страны держатся. Они получают копейки, об них все ноги вытирают. С них требуют, как при Советском Союзе, всякие отчеты. Каждый там самодур какой-нибудь, там министр или еще какая-нибудь шишка начинает их гонять, заставлять их там делать, там, прошу прощения, траву красить, да? Получают они копейки сущие, понимаете? Да, уважения никакого. Вообще просто, как они вообще держатся? А на фоне этого разгула, что называется, красивой жизни всех остальных, там, кого не посмотришь, все там шикарно живут, там, и так далее, понимаете, да? Вот, никогда, они стиснут зубы, держат на себе еще остатки цивилизации, если они исчезнут, здесь хаос начнется, здесь такое начнется, что ой-ой-ой. Потому что, ну, понимаете, если поставить в качестве, что называется, самой главной цели это деньги, это максимизация прибыли, ну не надо быть большим интеллектуалом, чтобы понять, к чему это приведет. Знаете, такой классический пример от наших индийских друзей. Британская колония решила бороться с кобрами, назначила денежку, значит, за каждую убитую змею. Через какое-то время этих убитых змей потащили все больше, больше, больше. Оказалось, что втихаря пооткрывали фермы по выращиванию этих. Понимаете, да, вот все, когда вот вы слышите, что рынок все решает, что невидимая рука рынка сейчас наведет порядок, что сейчас дайте свободы побольше и будет это. Ну, как правило, ну, я не спорю, да, есть моменты, случаи, где это работает. Но есть моменты, где это не просто не работает, а все убивает. И вот, понимаете, как вот еще в советские годы была вот идея конвергенции мира. Надо брать все самое хорошее, что есть от свободного рынка, со всем хорошим, что есть от централизованного планирования, и пытаться совместить две эти системы. Они, на первый взгляд, несовместимы. Но это еще Нильс Бор с квантовой механики. Это его основная идея принципа дополнительности. Значит, что есть вещи, которые на первый взгляд противоположны, но вы должны помнить, что реальность много сложнее этих противоположностей. И каждая противоположность – это не суть сама по себе, а всего лишь грань истинной реальности. Очень йоговская на самом деле тема. Вот почему я считаю, что по-настоящему разобраться в каких-то высших пилотажах йоги можно не раньше, чем вы изучите математику, теорию функций комплексных переменных, и только тогда будет возможность изучить квантовую механику с соответствующими разделами. А почему математику с соответствующими разделами? Потому что там все не очевидно. Понимаете, от перемены мест слагаемых сумма меняется? Мы говорим, нет. А вообще мир сложный, иногда меняется. Понимаете, да, и без вот мнимой единицы, без ну, вот этого всего арсенала вы просто даже не поймете, о чем идет речь. Понимаете, почему? Без математики невозможно это все. А математика – это наука, понимаете, да. Так вот та же самая ситуация. Одни кричат, давайте рынок. Другие кричат, не, давайте Советский Союз, опять же, да, и те, и другие бредят. Что-то в одном работает одно хорошо, в другом другое. Наша задача как бы нащупать реальность, а не вот эти две плоскости, понимаете, да, два этих плоских отражения. Ну да, не об этом речь, но сейчас все, у всех в голове одна мысль – монетизация. Кого не спроси, все, всем надоела бедность, все хотят сказочно разбогатеть. И вот представьте, когда эти мысли проникают в науку, принцип коллективного сомнения, то получается очень нехорошая схема, от которой наши американские, европейские там, и прочие братья и сестры в науке очень сильно сейчас страдают. Так как я знаю эту тему, что называется, не понаслышке, потому что половина всех моих корешей, которые, значит, как-то выжили, они же как выжили, они же за бугор все там свалили, и там науку продолжали и продолжают двигать. Это я знаю, ну, как говорится, что называется, из первых рук. Ситуация очень плохая, потому что, понимаете, да, вот, что мы говорим, наука – принцип коллективного сомнения, когда ты сомневаешься во всем. Но ученый тоже человек, понимаете, у него тоже есть слабости, он жить хочет, он кушать хочет, он зарплату хочет получать выше среднего. Откуда у него денежки? А денежки, ну откуда денежки? Ну денежки кто-то дает, он же их не сам зарабатывает. Вообще наука – это еще та тема. Как только ты начинаешь что-то требовать от ученого, он перестает работать, его просто клинит. Даешь ему свободу, да, что-то получается. Еще вот найдите книжку, прекрасная книжка Оппенгеймера, кстати, Оппенгеймера, «Летающая трапеция». На русский язык была переведена в 60-х годах и издана здесь. Она до сих пор где-то валяется. Можете найти его. Вот. Так вот, что получилось? Получилось, что от ученых требуют, ну как, вот ты получил грант, ты получил финансирование, отчитайся. Куда деньги дел? И чем занимается сейчас ученый бедолага? Да он как это, собачка на задних лапках пляшет, чтобы это удовлетворить и тот фонд, и этот фонд. Там, кому-то удается, а кто-то плюнул. Ну что, хотите от меня получить заказные эти все статьи, получите. Да, фармацевтической фирме выгодно вот такие исследования получить. Сделаю. Продажность, понимаю. Почему? А потому что вроде как принцип коллективного сомнения, но кушать хотят все. И вот сейчас прошу прощения, мерзость пришла в бывший СССР, начала проникать в науку, там, а последние из магикан как-то держатся. Молодежь, понятно, уже лишена этих морально-этических принципов, потому что она, ну, при советской власти не жила, она просто не понимает, что может быть по-другому. Тем более, вот включите все эти интернеты, там же вы встретите учителя жизни, который: «Я научу тебя жить! Ты там в бедности, ты станешь богатый!» Да, ну это, понятно, проникает туда. А почему бы не стать богатым? Да, и вот начинается такая мешанина, которая просто убивает науку. То есть наука перестает существовать, потому что наука – это коллективное сомнение во всем. А если твое сомнение проплачено или твой оптимизм проплачен, то это уже, в общем-то, не чистая система, это система, которой кто-то кукловодит. Вот, вот такая вот ситуация, вообще ужасная ситуация. Во всем мире ужасная ситуация. Ну, понятно, там на Западе все очень так это по-богатому, и там и фонды, и гранты, и проценты финансирования, да и живут они там побогаче. Ну, понимаете, а толку? Богаче, не богаче, если само нутро прогнило. Там, чем больше будешь вливать, тем больше гнилья будешь извлекать, понимаете, да? Вот, поэтому здесь тоже, знаете, вот такая вот вещь. Я даже, знаете, себя поймал на мысль. Вот представьте, вы научный работник, вы работаете, вам кормиться надо, у вас семья, дети, там еще. Где деньги-то брать? Деньги только один источник. Вот вы там делаете там какие-то гранты, фонды, там еще чего-то. А если вас завтра турнут? Или кто-нибудь скажет, не, вот не занимайся этим, занимайся этим. Ты такой, значит, всю жизнь мечтал открывать законы Вселенной, а тебе говорят, нам не нужны твои законы Вселенной, нам надо было, чтобы так, так и так. Вот, и ты такой, а, и куда ты где? Ну, куда вот может ученый пойти, да? Ну, в репетиторство податься, там, детей учить. Ну, собственно, не так большой, большой у него приработок. Ну, уж не на такси же это вкусвилле развозить эти, как его, продукты питания. Говорят, сейчас очень такая хорошо оплачиваемая работа, да? Этим сам курьером, понимаешь, вообще дожились, да, курьер получает там больше, чем профессор иной раз, вот, да, не до этого же, да, а что, ну, хорошо вам йогом, да, то есть вы как бы, вы мелкие, вы в конце концов пойдете там свой зал откроете, будете преподавать, хоть чуть-чуть своих чистых денег вы будете получать, а в науке так тяжело, вот тяжело там лабораторию совмещать с тем, что вы там развозите продукты питания, или вы там репетиторствуетесь, или еще кто чем там занимается, подрабатывает, вот, поэтому я вижу, что, конечно же, очень большая проблема, не позавидуешь. Вот не позавидуешь людям, которые вот в такой, ну, финансовой зависимости. Даже в этом отношении как-то вот, ну, как йога тоже она мелкотравчатая. Не сказать, что здесь там бабло-бабло, да, то есть, но все равно ты во всяком случае свободен. Тебе что-то не понравилось, ты можешь в любую страну уехать, и там, вот как наши выпускники, сейчас же кто где. А кто-то вообще умудряется жить в одной стране, онлайн преподавать в другой, хотя мы онлайн ну, не очень так одобряем, ну что, раз польза есть, так и идет. И смотрите, какая вот ситуация, что вот как это ни странно, ну вот даже в открытой йоге у нас же логика какая, вот вы приходите сюда учиться, вы сперва изучаете, ну вот йогу вы изучаете так, как... За самое короткое время, потому что нельзя объять необъятное. Йога безбрежна, как океан. Русскоязычная, а уж про англоязычную, ну, мировую, да вообще. То есть надо сжать, надо, чтобы вот вы там за бакалавриат, магистратуру освоили вещи, которые позволяют вам на кусок хлеба себе зарабатывать, которые позволяют вам сделать так, чтобы йога не исчезла, то есть чтобы вы умели в зале занятия проводить лекции, читать и так далее, да? Вот, а дальше что? Дальше что? А дальше, хотите вы того или не хотите, начинается наука. И вот почему у нас аспирантура и выше, мы вот упираем именно на научный подход коллективного сомнения в изложении той же самой йоги. Потому что йога, которая нам досталась, она нам досталась как, знаете, подарок, который мы до конца не понимаем. Знаете, прошлая цивилизация оставила эти самые повозки летающие по небу, повозки летают, то как работают, мы не понимаем. Спасибо, что хоть это есть, что хоть летает, да, но это на самом деле не удовлетворительный вариант, надо разобраться, потому что в конце концов все отцы, основатели и матери, значит, прародительницы йоги, они требуют от нас одного – вы должны переоткрывать все, что было до вас открыто. Вы должны пройти этот путь. Подобно тому, как вот человек, знаете, развиваясь, проходит все-все-все стадии своего развития, точно так же и вы должны. Вот. И следующее у нас, вот уже начиная там с аспирантуры, докторантуры, от вас будут требовать научных статей. Потому что если вы в научность не войдете, толку от вас в йоге, по большому счету, ограничено будет. Да, вы будете вести занятия, да, на ура у нас он, народ ведет там полные залы, все радуются, им больше ничего не надо. Но это как бы одна часть задачи, а нам-то сохранить и переоткрыть йогу надо. И вот начинается другая научность, а тут вот мы с этим столкнулись со страшной силой, кризис страшный. Выясняется, что даже человек, который умеет в зале преподавать йогу, ни ухо, ни рыло не понимает, что такое научное мышление. Потому что это контринтуитивный подход к нашей жизни. Это не то, с чем мы рождаемся. Это не то, что, в общем-то, чему нас учат все. То есть это сомнение во всем. Это очень критичное отношение во всем. Это вот такой очень жесткий, так знаете, как это, мертвая вода. Вот помните, да, в сказках, да, прежде чем там Ивана-царевича вылечить, его надо сперва мертвой водой побрызгать, а потом живой. Вот еще так же и в йоге иногда надо сперва мертвой водой коллективного сомнения или подхода научного, а потом живой водой действительно чудес, который действительно ну, в йоге есть, понимаете, да? И что получается? Люди приходят к нам изучать йогу, и вот они, ну, изучают, но если потом они не начинают проходить вот этот этап научности, а сразу же начинают что-то говорить там про Махатм с Гималаев, там про третьи глаза, про кундалини, про прочие чудеса, то они, не чувствуя, начинают в том числе приумножать много мусора, много мифов и откровенного иной раз мракобесия. И их не остановить, понимаете, потому что у них потом полные залы, они говорят, а что, а вот у меня, а людям нравится. Ну ты что, преподаешь одно, говоришь другое, а меня это не волнует. То есть он начинается вот такие вот, понимаете, очень такие перекосы нехорошие, лечатся только лишь одним, что если человек потом начинает, грубо говоря, всю ту же йогу, которую он на первых порах как бы вот так вот просто авансом изучил, начинает в ней разбираться с научной точки зрения, ставя под сомнение буквально каждое положение, чтобы не оставалось ничего. И если это будет глупость, наука раздерет эту глупость в клочья. Если столкнетесь со сверхлогикой, наука зубы поломает о сверхлогику. Понимаете? Вот это логика. Поэтому вы приходите, изучаете йогу, потом в обязательном порядке вы должны пройти научность, и только после этого есть какой-то шанс, что если вы действительно соприкоснетесь с чем-то чудесным, волшебным, запредельным, то вы распознаете, где ваша конкретная галлюцинация, где у вас майя разума, там, не знаю, подмена понятий и прочее, а где действительно, говорится, следующий шаг человечества, о которых действительно высшие, значит, наши учителя и учительницы йоги нам говорили, и на нас они, значит, вот предупреждали. Вот в этом смысл открытой йоги, международного открытого йога-университета, а не в том, чтобы плодить преподавателей, которые там зарабатывают, знаете, как я сейчас все монетизирую, а сколько я буду получать? Понимаете, да? Ну что это такое, понимаете, да? Вот, и очень тяжело дается научность, поэтому вот на этих наших лекциях, наших диспутах, как вы видите, я тут вот стараюсь кукловодить, ну, по мере сил, направляя в нужное русло вашу дискуссию, потому что она очень легко скатывается в сектантство, очень легко скатывается, вы знаете, ток-шоу по телевизору, где все кричат, шумят, там, высказывают, выговорился, полегчало, не решил, забыл, понимаешь, до следующего раза, до следующего, когда это, да? Вот, а тут вот раз яд, и раз яд, раз яд, для чего? Да для того, чтобы на старших курсах вы как бы подошли. Мы вот сейчас вот мы за голову схватились. Я вот сейчас сам занимаюсь, кинулся искать, думаю, как нам научность двинуть. Ну вот как научность, потому что, ну, как недооценили мы провала в йоге. Недооценили. Здесь какая высшая йога? Тут бы просто научность внедрить. То есть, ну, без нее здесь мракобесие начинается форменное. Вот, ну, как я вижу, начинать надо с истории науки. Вот я вам рекомендовал, еще раз хочу порекомендовать, вот в МФТИ Скворчевский читает курс лекций по, там, пардон, история философии науки, но, по сути дела, он излагает историю науки очень поучительно. Вот в особенности, знаете, я вот обращаюсь вот к йогам, которые, знаете, вот, честно йогу изучили, а потом пошли в какую-то сомнительную мракобесную эзотерщину. А она же на ура требует. Понимаете, вы начнете лекции читать, у вас полные залы, вас на руках будут носить. Почему? Потому что, ну, какая-то потребность детская есть людей вот в такое чудо некритичное, да, вот что Махатма, а как там наши братья индусы и прочее, прочее. Полные залы, на ура все идет. Только вот беда, иногда лектор начинает мешать. То есть у него как бы здравый смысл с откровенным мракобесием, понимаете, да, причем иной раз вообще даже смешные ситуации с индийским мракобесием, против которого наши же индийские братья и сестры нас предупреждали, что, ребята, берите йогу, не берите нашу, на наше мракобесие, мы сами не знаем, куда от него деться, вы его к себе тащите, вы что, с ума сошли, еще Вивекананда писал больше 100 лет назад. Понимаете, да, и вот как это, а это все очень долго, потому что, знаете, просто там ток-шоу, ура, ура, за все хорошее, против нехорошего, да, все понятно, да, а когда тебя раз так разворачивают, что ты сам дурак, да, этот анекдот, да, вот анекдот, мужик пошел в столовую, купил себе комплексный обед, первое, второе, третье, поставил на стол и забыл ложку и вилку. Пошел за ложкой и вилкой, возвращается, смотрит, какой-то другой мужик сидит и его обед ест. Он сел напротив него, ну тот продолжает есть. Ну, практически все съел, одно там блюдо осталось. Но он взял это блюдо к себе, переставил и стал его есть. Мужик молчит, поел, встал и ушел. Тот вот хам. Потом оборачивается, видит, а сзади него его обед стоит. Понимаете, да? Вот таких вот случаев, да, вот когда одно на другое, на третье накладывается, и вот такая вот эта самая фантасмагория, понимаете, вот идет, ну просто майя, да, вот то, что называется майя. Ты начинаешь думать, что кто-то не прав, а ты прав, и так далее, и так далее. Никак не разобраться без подхода коллективного сомнения. Подход коллективного, во всем надо сомневаться, в себе сомневаться. Ты сел, мужик у тебя утащил еду, сомневайся даже в этом, понимаете? А первая реакция какая? Вот хам, наглая скотина, да? Вот, ну ладно, а отниму у него хоть что осталось. Ладненько, я увлекаюсь, но я слезно прошу, друзья, вот эта непонятная часть того, что называется... Вот, то, что называется современная наука, мы привыкли говорить, но мы не понимаем, что это такое. Это очень, это похоже, вообще словами нельзя формализовать. То есть, ну, недаром нет ни одной устоявшегося определения науки. Вот нет его и все. Врачи говорят, что нет ни одного определения шизофрении. То есть шизофрения есть, а вот такого определения, чтобы диагноз ставить, нет. Почему? Ну, потому что явление сложнее, чем, понимаете, язык, который может что-либо определить. Но в то же самое время есть прекрасное наследие в истории человечества. Опять же, что нам говорил Платон с Аристотелем? Да начинать надо вообще, я не знаю, там с этого, с Пифагора, понимаете, и греков древних, и потом... А что говорил Декарт? Вот философия Декарта, решение задач, понимаете, поставленных. Это же высочайший прорыв. А потом Ньютон. И так до наших дней, понимаете. Вот мы упомянули на прошлом занятии Карла Поппера, там, и кого мы только не упоминали. Их там же есть такие, вот, знаете, основные фигуры, все эти там позитивисты там, и прочее, которые, ну, в общем-то, пытались разобраться, пытались дать определение, а что такое наука. Что это такое? Да и вы знаете, что-то ВОЗ и ныне там. А почему никак не могут дальше сдвинуться? А потому что наука стала лезть в те области, где вообще уже ужас. Ну ладно, мы с вами разбираемся там в этом, в Оппенгеймере, в атомной бомбе. Мы, собственно, с чего наш этот цикл лекций начался, да? А сейчас другая проблема очень большая – биоэтика. А вот что можно делать, а что нельзя делать? А вот эту букашку можно замучить там, до полусмерти ради научного результата или нет? А вот над эмбрионами человеческими давайте это, опыты ставить. И как ответить? Вот, а наука вам ничего не скажет. У науки нет понятия морально-этических принципов. Почему? А потому что там принцип коллективного сомнения. Какие тут морально-этические принципы? Вы о чем? Поэтому требовать от ученых морально-этических принципов, ну, в общем-то, не надо. У них этого нет и быть не может. А вопросы, которыми они занимаются, вплотную. Вот почему с формальной точки зрения йога не наука? Спрашивают, йога это наука? Нет, не наука. А что, чем отличается? А тем, что в йоге есть морально-этические принципы, а в науке нет. Вот. А почему? А не почему? Вот потому что вот йога такая. Вот она волеизъявила эти морально-этические принципы. Это то, что ну, в упрощенном виде у вас как памятование о долге и памятование трех принципов йоги, понимаете? Вот. А у ученых нет этого. Создавать какой-нибудь клон, давайте гибрид человека там с макакой сделаем. Будет сильная такая, да, а морально-этическое последствие, это человек или это обезьяна? Над обезьянами можно делать опыты, над человеком нет, а вот над этим. И знаете, сколько таких вопросов? Ой-ой-ой, а тут же дело-то непростое, тут же корпорации требуют решений, деньги большие вложены, а выхода нет. Начинают прессовать этих ученых, а ученые что делать? Ну вот, берут куда-нибудь там на какие-нибудь острова, в Юризиле, как это, придумали вообще идеальный вариант, взяли судно на корабле куда-то уплыли в нейтральные воды, где нет никакого законодательства. И давай там бесчеловечные эксперименты делать над эмбрионами. А ты не попадаешь ни под какое законодательство, потому что ты на корабле, а там совсем другие эти самые моменты. Да? Ну хорошо, законодательство формальное, а фактическое это что, до чего дойдет? И вот сейчас это самая большая головная боль. Не могут определиться, кто такой или что такое человек. Вот почему, еще раз я говорю, вот в этом смысле, почему ты, йога в этом отношении более нагло себя ведет по отношению к науке, потому что в йоге с этого все начинается. И, по сути дела, самый большой вопрос, познай самого себя, или познай атман, или познай брахмана, и познай неразделенность атмана и брахмана, понимаете? Поэтому есть чему и поучиться, в том числе и, и ученым, да, у йоги, да? Вот, ну и ладно, не буду я дальше продолжать. Вот почему я прошу вас, выходите сюда, не стесняйтесь. Даже если вы какую-то глупость отморожите, вы все равно не скажете глупости больше, которые наговорил я. На меня всегда пальцем показывают, да, это невозможно, да. Все ценное, что у нас есть, от Махатм. Значит, вот глупость наша, но с другой стороны, только лишь озвучивая вслух, правильно, неправильно, вы заставляете действовать вот этот наш коллективный разум, который бодрит друг друга. Помните, там концепция, что ключи от ваших способностей и сверхспособностей в окружающих вас людей, и вы заставляете других эволюционировать. Вот то, что действительно очень, знаете, такая хорошая была такая вот вещь для йоги, это принцип эволюционизма. Как он здорово помогал и помог йоге в том смысле, что, по сути дела, вся йога об этом. Вы проходите смену, череду рождения и смерти, но ваша эволюция идет параллельным путем. Одна ветка – это эволюция ваших тел, которая прекрасно описывается в том числе и подходами эволюционными в биологии. Ну, обычно Дарвина вспоминают, но там не только Дарвин, там и Ламарк. Там очень много механизмов-то, собственно говоря, как эта вся свистопляска-то это вертится. Но другая составляющая ветка эволюции – это эволюции вашего, как бы красиво, громко это ни звучало, вашего духа. Или другими словами, это эволюция вашего самопознания или преодоления неведения. Вот вы есть, и вы, преодолевая неведение в отношении кто вы или что вы, тем самым эволюционируете. И как бы одно вытаскивает другое. Вот если вы в этом разберетесь, вы поймете, при чем здесь кастовая система в Индии? Почему она до сих пор живее всех живых, понимаете? Сколько с ней не борются, ничего не сделаешь, да? А потому что эволюция так идет. Шаг эволюция духа, шаг эволюция тела. Шаг эволюция духа или шаг эволюция тела, а затем подтягивается, что называется, эволюция духа. То есть, и почему, вот опять же, йога, я еще раз, пользуясь случаем, напоминаю, это в первую очередь не только интеллектуальные упражнения, но еще физуха, физуха и физуха. Как бы она вам тупая ни казалась, физуха, хатха-йоги, ее надо делать, тупо делать, пока у вас просто мозги не поймут высших идей, пока вы физическое тело не отточите до восприятия высших идей. Понимаете, здесь вот в чем парадокс, вот вы будете читать там все эти Шивы Самхиты там и прочее, что типа оставьте вы эти споры спорщиков, расстилай коврик и вперед, на коврике дойдет до тебя высшее поучение. Делать не будешь, тяжело, тяжело, понимаете, да? Вот, ладненько, давайте, это проповедь у меня субботняя проповедь, да, это проповедь по субботам. Ура, да, значит... Да, прошу вас, прошу, да, прошу. И готовьте, сейчас будем вспоминать, что мы... Надо, наверное, порезать, что ли, эту лекцию. Первая часть проповедная, вторая, значит, это... По существу. Так, давай, я сейчас... Подожди, я свой тоже нацеплю. У нас гениальное изобретение. Молодцы, супер. Кто придумал? Слава! Славу! По это самое. Так, только вот мне свою. Так, сейчас, подожди. Славе, да, славе, слава. Так, о. Угу. Прошу. Интересно, потерял вот такую штучку, и микрофон перестал. Так, вот сюда сядь, чтобы на мой тоже попала ты, как? Да. Ладно. Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги. Занимаюсь уже здесь больше 10 лет. Вот. Хотела поразмышлять на тему биоэтики. Да. Интересно, вот меня зацепило этот момент. Потому что когда-то я хотела поступать на биофак и ходила на подготовительные курсы. И вот я ходила там исключительно на математику, потому что каждый раз, идя на биологию, мне говорили, что вот мы сейчас будем резать червя, потом лягушку. Я даже не задумывалась и не спрашивала, они вообще живые или нет, кого мы будем резать. Я просто не жила. Вот. Хотя, я вот думаю, сегодня на кухне я вот мимолетно, например, прибил какую-то мушку. И даже вот не задумалась, да, хотя у них высшее я, что у этих лягушек, червей и там мушки, они одинаковые, да, кроме их степени осознанности. Вот. А, во-вторых, я помню очень такую ситуацию, когда в детстве я ходила в походы в Карелию, и там ловили рыбу, и вот я сижу с этой рыбиной, которая у меня в руке вдруг ожила, и мне ее надо ножом прибить, ну, как бы почистить, да? Я помню, я сидела и ревела в три ручья, потому что она шевелится у меня в руке, и мне надо что-то с ней сделать. Вот, ну, на что меня увидела там наша старшая знакомая, она забрала у меня эту рыбину и сказала, иди. Вот, ну, на самом деле, вот, насколько мы вообще осознаем, живое и неживое, да, и в принципе того, что мы готовы сделать или не готовы, и вот, например, да, в виде каких-то мушек на кухне, вдруг я поняла, что я даже не задумываюсь, да, то есть я задумываюсь уже после того, как прихлопнула, и, например, там, червя или лягушки, это, например, уже, да, мне как-то в голове вдруг какое-то осмысление идет, хотя там и... Просто мы отвыкли от того, что мы едим еду из магазинов, да? И там уже все разделано, и мы просто покупаем что-то. Поэтому вообще этот вопрос, он вот в городе, я считаю, что некоторые вопросы этики, как жизни и смерти, они притупляются и убираются. Например, мы очень редко видим какие-то похороны, пока у нас не случаются, да, или как умирают люди. То есть это все спрятано в городе. Так и жизни, да, вопрос там рождения, это тоже все спрятано. Поэтому у человека вообще, который живет в городе, у него все эти вопросы этические, они как-то где-то пропадают. На самом деле они затираются тем, что мы очень редко это видим. Ну что мы видим? Рождение детей, да, когда у нас кто-то родился в семье или мы сами попали в роддом, и когда кто-то умер, но это тоже достаточно не так уж и часто, да, происходит. Поэтому это все так стирается. И вот эти все вопросы этики, они на самом деле, ну, подлежат большой обдумыванию, наверное, большому, потому что как-то, ну, как бы свою реакцию, да, изучение своей реакции. Сделал один раз что-то, скорее всего, повторишь и даже не задумываешься. Вот. А первые несколько раз, как с этой рыбой, например, да, да, они как-то бьют очень болезненно. Вот. А, ну, вот то, что я все время замечала, да, что это город. И город очень стирает вот эти вот границы жизни и смерти. Спасибо, да, друзья, вот к нам еще одна проблемка, мы остановились тот раз, это, как жить-то будем, да, вот, а вот, вот еще и с этих точек зрения, понимаете, да, каждая секунда вашего существования тут выясняется, оплачена целым шлейфом, что называется, убитых всяких там других животных, которых мы просто тупо скушали, вот, вот, мало нам там, понимаете, разобраться в каких-то высших вещах, то есть в конце концов можно подумать, а тут получается, что вот каждую секунду нашего думания, за эту каждую секунду думания приходится вот такую, такую вещь делать. Так, ну что, кто нам напомнит, на чем мы остановились на предыдущем нашем этом собрании? Кто? Артем, ты напомнишь? Нет. Милусь, ты напомнишь? Нет, не напомню. Кто напомнит? Память всем отшибла. О чем мы хотя бы говорили вообще? Кто мы так? Кто эти люди, да? Ну, давайте, давайте, да, шевелите этими извилинами-то. У нас было интересно. Интересно у нас, видите, как вот неделя прошла, значит, не так интересно, раз через неделю и вроде как уже все. О, герой, он нам сейчас напомнит. Всем привет, я Дмитрий Чатра, студент первого курса Международного открытого йога университета. Информацию, о которой вы можете найти на сайте openyogaclass.com, где есть бесплатные интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языках. Вот, пользуясь случаем, передаю привет Олегу из Гжели, который смотрит меня. На прошлой неделе прислал мне скриншот, ты интересовался, это ты, говорит, там сидишь или просто на тебя похож? Говорю, вот, уже все, в медийность вышел. Так, мы в прошлый раз остановились на принципе Поппера по поводу фальсифицируемости науки. Мы затронули вопрос перевоплощения метампсихоза. И наше утверждение, я говорил о том, что сильно зависит от того, допускаем мы вообще возможность переселения душ или не допускаем. И мы как-то так об этом говорим, что вот у нас есть абсолютно, ну, как аксиомы, что существование абсолюта, существование высшего «я» в каждом существе, равенство этих высших «я» относительно друг друга, переселение душ из одного существа в другое. Но, как мы слышали на проповеди, все нужно подвергать сомнению. И я говорил о том, что эти утверждения не могут быть проверены, и, соответственно, это исключительно вопрос нашего вкуса. Исходим ли мы в построении своей системы мира из этих утверждений или не придерживаемся их? Они попросту ненаучны. Вот, поэтому здесь мы переходим к вопросу веры. Да, и здесь мы, как сказать, наша чаша весов со стороны, мы стараемся больше науки привнести йогу, переклоняется на сторону религии. Да, мы стараемся больше веры, больше каких-то религиозных воззрений привнести сюда. Вот, собственно, на этом мы и остановились. Ага, ага, отлично, отлично, спасибо, поддержим, поддержим, поддержим. Вот, но, опять же, немножко яда, да? Вот, мы не можем доказать наличие высшего «я», наличие абсолюта, как говорится, это переселение душ, метапсихоз, правильно, да, вот одно из, кстати, будете читать там, это, по-моему, у греков, да, они любили такой термин, у Платона. У Платона, да, там у него вся идея была, у Платона хорошая концепция была воспоминания, почему один человек от другого отличается, один помнит, что было в прошлой жизни, как, до рождения, другой нет. Да, но смотрите, прозвучала вещь, да, что мы это не можем, собственно, измерить, доказать. А кто вам сказал, что мы не можем? А вдруг есть такие вещи? Это нам неизвестно. Потом, не можем мы. А вдруг махатмы с Гималаев могут это запросто? Может, у них действительно там третий глаз открывается, в конце концов, полным-полно еще органов, там, чувств, органов, действий, которые... А потом, а зачем нам непосредственный чувственный опыт, когда есть другой подход? Подход, как бы, мысленного эксперимента. Ну, то есть, когда у вас есть теория... Никто из вас не видел устройство внутреннего атома, но это не помешало создать атомную бомбу. Понимаете, да? То есть, как бы вот. Потом еще следующий такой... Так что вопрос очень такой открытый. Можем мы доказать или нет? Вопрос открытый. Второе, что это ненаучное, религиозное. Тоже вот тут вот спорный момент, что значит ненаучное. Наука ничего не может сказать, вы понимаете, да, вот опять же, определения научности-то, собственно, как такового нет, если уж на то пошло, да, вот, религиозности и да, и нет, да, то есть, с одной стороны, как доказательство наличие высшего «я» и абсолюта может служить именно вот этот вот подход религиозный, коллективного волеизъявления. Когда вас спрашивают, а почему так? А вы, а не почему? Хочу. Хочу. Ну, тут хочет, вот, ну, имеет, а если он действительно, представьте, вы всемогущие, вы хотите, значит, это и есть, понимаете, да? То есть не так все тут однозначно, хотя мне очень понравился подход в этом. Еще, может быть, кто-нибудь продолжит? Да, прошу вас, прошу. Добрый день, Иван Аруна, группа Арун 2020. Я вот тоже хотел как раз оспорить версию, что наличие каких-то предположений о том, чего мы не можем на данный момент очевидным образом доказать там, или у кого-то убедить в чем-то, это является таким религиозным подходом. И потом еще хочу вернуться тоже к прошлой лекции, там я сам что-то говорил, потом это обдумал, и у меня там вопросы возникли, и как раз вот хотел бы, чтобы тут мы тоже помогли с ними. Итак, про то, что там какое-то наличие какой-то концепции, идеи, которую не можем доказать, действительно, я тоже не считаю, что это следует относить к вопросам вот религии, да, какой-то там безусловной веры, потому что даже то, как мы знаем науку вот сейчас, да, какая она есть, одним из, ну, точно, я, конечно, не глубоко разбираюсь, но явный способ, вот как в этой науке продвигаются люди, это как раз и есть такой подход, что создается некая гипотеза. Она пока что недоказуема. Она просто, ну, грубо говоря, на какой-то момент времени и обратное тоже не доказано. Да? И каждый наш вот ум, насколько он там рациональный или иррациональный, может предположить, что, предположим, что это так, там, не знаю, предположим, что Земля вращается вокруг Солнца, или предположим, что там мы проживаем много воплощений жизни, ну, неважно. И дальше начинается уже работа вот с логикой, сознанием, применяя вот этот метод сомнения обязательно, как бы логику, интеллект, вообще все наши возможные чувства, ну, возможные наши, как сказать, способности, да, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту вещь. И таким образом, собственно, вот то, что мы называем наукой, она и движется. Поэтому отказать в рациональном, в научном подходе вот этой идеи, которая, допустим, пока не доказана, это неправильно. То есть она является частью как раз этого научного подхода. Ну, это мое мнение такое. Вот. И, кстати говоря, вот еще такой момент есть. В процессе, да, когда мы движемся к какому-то, вот мы сделали предположение и, значит, начинаем к нему двигаться. Такая интересная идея есть, что одно нет, один отрицательный результат, один минус вообще перевешивает, стоит миллионов плюсов, потому что однажды, убедившись, что это не так, все, допустим, если до этого мы все время подтверждали что-то, нам там было здорово, мы что-то предположили, и вот у нас все сходится, а потом один раз и не сходится. И этого одного раза, по большому счету, он перевешивает сразу там миллион «да», один «нет», ну, условно, минус, да, какой-то, не знаю. Это очень интересная вещь там в том плане, ну, интересно подумать об этом, да, как нам кажется, что все позитивное или негативное, что важнее, ну, с какой стороны посмотреть, ну, такой момент интересный, философский, тоже подумать о нем. Вот, и еще я хотел, собственно, я тоже на прошлом нашем занятии, тут мы говорили про свободу, там вот про ответственность, вот я это слово «ответ», ответственность перевел к слову «вопрос», ответ на что-то, и вот у меня дальше тоже мысль развивалась, я, кстати, хотел бы тоже тут просить поучаствовать всех. Откуда берется вопрос? Вот мы все знаем, что вопрос, да, вот такая знаменитая фраза, в школе нам говорят, правильно поставленный вопрос, хорошо сформулированная задача, это уже 50%, ну, это так, неважно. Другими словами, ответ. Ну да, то есть это уже такой прям ответ. Но этот вопрос же, он возникает, да, то есть он может не возникать. Когда у нас не возникает вопрос, там, тут какие-то два варианта, нам кажется, даже три, наверное, сейчас, нам кажется, что нам все ясно, никаких вопросов здесь нет. Вернее, это на самом деле так, или нам кажется, что нам все ясно, либо мы даже вообще не, ну, у нас даже не возникает, то есть мы никаким образом не соприкасаемся с той сферой, где может возникнуть этот вопрос, то есть он вообще не существует в нашей жизни, да, там, я не знаю, там, как, например, жить на планете, которая вращается вокруг Альфа Центавра, там, ну, потому что, ну, какой, где там Альфа Центавра, ну, то есть нам это вообще не надо, да, и у нас этот вопрос не возникает. Ну, я не знаю, может, плохой пример привел. В общем, есть сферы, которые вообще мы с ними не соприкасаемся. Ну, это невидение наше, да, грубо говоря, ну, вот где-то там. И вот я хотел тоже, я начал размышлять, у меня нет ответа. Как вопрос, как вот это невидение становится вопросом? Какая побудительная сила внутри нас? Мы же все-таки... То есть я пришел к выводу, что точно есть некий, ну, не знаю, врожденный, там, данный нам абсолютом, или просто самой там вот эти вот эволюции, что мы хотим что-то узнать. Мы хотим, то есть мы хотим, чтобы был вопрос. То есть нам без вопросов как бы, ну, не живется, да, получается. Вот мне просто интересно, кто как думает. Я сам ни до чего пока не додумался. Хорошо, спасибо, поддержим. Ну, Гайс, ну давайте поддержим, да, прошу. Сейчас. Давайте, это самое, чего, дискуссию? Дискуссию, да, сюда, нет, на месте, так. Всем привет, меня зовут Екатерина Сантоша. Я студентка первого курса очной группы «Шакти-23». Я очень хочу говорить научным языком. Но пока боюсь, что, может быть, у тебя не получится, но у меня возникла такая идея, когда вы говорили про вопрос. У меня возникла такая идея, что вопрос возникает тогда, когда есть резонанс. Это когда попал в... Или да, резонанс – это когда сходится, и когда большое, сходится. Да, начинает амплитуду увеличиваться. Вот, когда, этого, да. Вот я спросила себя, когда я задаю вопрос? Я задаю вопрос, когда, допустим, что-то мне говорят, и я понимаю, что мы не на одной волне. То есть когда диссонанс. Диссонанс, да, я нахожусь в диссонансе. И для меня исчезает вопрос, когда вот у человека то, что он излагает, и у меня это складывается, как сказать, в резонанс вошло. То есть что для него... то и для меня является ответом. А если вопросы, и для него вопрос, и для тебя, и для меня, и для тебя вопрос, это же тоже резонанс, но ответа-то нет, получается. Нет, я имею в виду, вы спросили вопрос, если, допустим, вы, допустим, что-то говорите. Вот пример приведу. Да. Вот если абсолют, да, абсолют и атман одинаковые, то если два человека, осознавшие свою внутреннюю суть, они не зададут друг другу вопросов, потому что они... Но они все ясно. Они на одной, что, да. Как сказать, они в одной плоскости. У них нет вопросов. Ну, я предполагаю, я нет, думаю. Но тут скорее мы взяли такую какую-то уже абсолютно нет, верхнюю точку, пример. Абстрактную, и там понятно, что нет вопросов. А вот здесь, вот в мае, вот мы там вот, где-то плаваем, откуда они? Ну, и здесь также получается. Просто на более бытовом уровне, что если, допустим, это чайник, и вы мне говорите, что вот, объясняй мне, что такое чайник, и если я вот не понимаю, да, какого-то нюанса, да, что вот это чайник, и что, а потом, когда вдруг я его поняла, все, у меня нет вопросов. Я понимаю, что это чайник. Нет. И вы вкладываете этот смысл, что это чайник. И я понимаю, что это чайник. Или нет, вы не об этом? Нет, я немножко не об этом. Я почему вообще, они возникают? Вообще, да, вот а почему? Ну, там бывает же такое, стоит. А, стоит там. Коллективный разум. Не-не-не, да. Ага. Один чайник где-то стоит, вот как бывает, да, ребенок ходит там. Ну, знаменитый пример с какой-то книжки, там все ее читали, может быть, там, там ходит вокруг там. 10-летнего ребенка, там какие-то там куча беременных женщин с большим животом, он вообще знать не знает вообще, что это, почему это так. Однажды он там потерял свой мячик, да, начинает искать, где же он. И видит такая женщина, у нее под платьем лежит ее мячик, он подбегает, эй, отдай. А потом оказывается, что существуют такие женщины с животом, беременные, и он вдруг начинает понимать, что их вот много. Я к тому, что до этого момента, вот до какого-то момента, мы вообще вот не видим чайник, это не чайник, вот тут что-то наверняка тоже есть, на что я даже никогда не смотрю, то есть у меня, ну, а потом тебя начинает это беспокоить, что ты что-то не знаешь, вот где этот, вот от этого незнания, вот к этому вопросу, что двигает, что вот, почему так происходит, причем мне кажется, что этот вот двигатель, он как-то включен в нас, он запущен, то есть мы все время вот это давление создаем, и если где-то дырочка возникает, то наш вот туда, пар наш туда выходит, вот этот вопрос задать. И вот есть ли он, кто что думает на эту тему? Я нужен? Ну, а да как больше тебе решать? Мне нравится дискуссия. Всем привет, меня зовут Ом Артем, я преподаватель открытой йоги. Так, по поводу... Кто ты, как ты где? Магистрант, аспирант, кто ты вообще? Я аспирант уже. Так, хотел сказать по поводу вопросов. Вопросы – это базовая вообще потребность. Есть такое понятие «исследовательское поведение». Чем более высоко интеллектуальное существо, неважно, человек это, ну, в своем роде, да, или, может быть, там, собака, неважно, тем больше у них развито вот это исследовательское поведение. Исследовательское поведение – это физиология, оно имеет свои корни в ориентировочном рефлексе. То есть любое существо, попадая в какое-то положение, в какое-то... В какой-то момент времени оно пытается определить, где оно находится, что вокруг него. Вот. И вопрос любой, на мой взгляд, восходит именно к этому или не исходит. То есть, можно, да, это эволюционно как бы обоснованный тип поведения. Те, кто не искал вопросов, те давно умерли, короче, да, и больше не размножились. А те, у кого есть, вот этот вот... позыл, да, вот интересоваться, ну, вообще, да, то есть тот как бы более эволюционно, ну, как бы приспособлен, да? Однозначно эволюционно приспособлен, однозначно более... С самого начала у меня вопрос, вот откуда, что это? Это наша воля, это что это? Это же вот что-то должно быть... Природа любопытства! Ну да, почему так вот происходит-то? Безопасность. Базовым потребностям. Давайте сведем к базовым потребностям. Безопасность. Да. Почему нет? Хорошо, вопросы бывают, которые... я понимаю, что это все единая такая линия. То есть вообще классно, тогда вот сейчас мне пришла в голову мысль отличная, что получается, когда тут у нас некоторые... Вот у нас в школе йоги такого нет. Вот мы как раз пытаемся во всем разобраться и дать какую-то логическую, в том числе, оценку. То есть когда там какие-то люди, какие-то там якобы учителя, может, правда учителя, говорят, что вот есть вот... физическая, физиологическая там, да, выживаемость, а есть духовное, и это что-то разное, на самом деле это нифига не разное, это все одно и то же, потому что хотя бы вот эта линия, про которую мы сейчас говорим, она получается и там, и тут есть, то есть мы с ее помощью и выживаем, и никуда не денешься от этого, потому что там умрешь, не поешь, там, ну, там не размножишься, там, да, ну, как бы все эти наши... Но эта же потребность, получается, нас ведет и туда вот каким-то вот духовным вершинам, там, самопознания. Мы же тоже с помощью вопросов уже движемся. То есть получается, что одна методика, да? Я сейчас прям сижу, думаю, да. Может быть, и с помощью вопросов. Может быть, с помощью... То есть это вопрос, откуда идет... Мы сейчас нащупали вот это вот... Что-то такое единое, да, между вот этими какими-то там вот нашими физиологией там выживания и... тем, что мы называем вот, ну, духовным ростом, да, вот каким-то таким, то есть получается так. И получается, что только тот может достичь духовного роста, кто умеет выживать, но должно быть верное обратное плюс-минус, что тот, кто в состоянии расти до самого верха, даже непонятного, сверхлогичного, тот обязательно и выживет, да? То есть нам не о чем беспокоиться. Тут можно сказать о том, что насколько необходимо физическое тело для духовного роста, да? То есть совершенно противоположные, казалось бы, вещи, но одно без другого, насколько оно... Я понимаю, а вот в концепции, то, что я задал вопрос, я правда, ну, я, ну, у меня возник, у меня не было там... Хорошо, может быть, еще один товарищ поможет вам, коллективный разум включаем. У меня есть ответы на все вопросы. Я рядом посижу. Вот это мне нравится. Отвечаю Ивану. Значит, ну, половину действительно сказал Артем. То есть любопытство – это базовая функция вообще млекопитающих. Она связана с обучением. Нужно обучаться, а обучаться не будешь, если не будет вообще вот этого вот действительно ориентировочной рефлексии, стимула искать новую информацию. Более того, вот нам Мила на физиологии обучения рассказывала про нейросети и формирование синапсов. Есть такое явление, оно называется однородностью внешней группы по отношению к наблюдателю. То есть, когда мы не разбираемся в вопросе, вот мы идем в лес, и для нас в лесу поют птицы весной, красиво птички поют. А приходит орнитолог и говорит: о, это синичка поет, о, это крапивник поет, о, это, там, не знаю, овсянка поет, а, потому что он этим вопросом там много лет занимался, да, то есть для него это уже не просто птицы, а конкретно какие-то конкретные птицы, да, то же самое, человек приходит со стороны, вот люди, судя по всему, наверное, йогой занимаются, можно сказать, о, эти занимаются хаткой, эти занимаются крия, да, как бы, потому что мы в вопросе разбираемся. И поэтому и вопросы возникают, вот как сказала Катя, да, как бы резонируют, потому что в какой-то момент путем там обучения, путем получения кучи информации у нас дозревают вот эти вот нейронные связи, в какой-то момент выстреливают, что для нас тот вопрос, где мы даже не сформулировать ничего не могли, потому что он был просто для нас однородным каким-то пространством. Он теперь стал выделяться, и мы понимаем, вот здесь кочка, а вот здесь там, не знаю, ямка. А почему здесь ямка, а не кочка, да? До этого мы этого даже и не видели. Вот и мы таким образом идем все дальше и дальше. Возникают все новые и новые вопросы, все как более точные. Как возник первый вопрос? У меня первый вопрос, он как-то должен был возникнуть. Отлично, давайте, да, хорошо, давайте. Я еще хотел по первой части выступления как бы Ивана высказаться по поводу научности, да, и как бы... То есть, на мой взгляд, наука работает не совсем так, как ты описал. То есть, это такое, ну, что-то из времен Средневековья, схоластики, когда логика играла главную роль. То есть, если мы на что-то можем логически выйти, для себя обосновать, значит, оно и правильно. Да? Сейчас, ну, со времен Галилео-Галилея, основной метод науки – это все-таки эксперимент. Как бы не важно, что мы там логически можем себе нарисовать, важно, реально ли можем ли мы наше предположение проверить или нет. Да, и еще... Вот об этом, кстати, буквально на днях я читал в какой-то вот из наших, соответственно, лекций, которые на сайте выложены, по поводу очень классная, да, вещь, которая говорит о том, что любая научная концепция, любая научная теория хороша не теми моментами, которые она может объяснить, а теми моментами, которые может ее опровергнуть. То есть создавая какую-то... Создавая теорию, вот, например, возьмем то же самое, там, вопрос переселения душ, да, с которого мы начали. Какие наблюдения для нас в окружающем мире могли бы опровергнуть возможность переселения душ? И вот если опять-таки вот так задуматься, ну вот я, например, не могу придумать эксперимента, не знаю, придумать ситуацию, которую бы я мог наблюдать, и точно бы сказал, переселение душ не может быть, да, то есть любые моменты, которые мы наблюдаем, можно объяснить с точки зрения там переселения душ. Мы не помним себя в предыдущем существовании, да, так оно и должно быть. Вон там вот этот вот йог в Тибете открылся, у него третий глаз вспомнил, но это субъективный опыт, мы не можем знать, действительно ли вспомнил он, или просто ловит хайп таким образом, Вот, то есть, как бы, если я вдруг вспомню, я могу сказать, да, ребята, я вспомнил, но каков критерии того, что я действительно вспомнил, с какой стати вы должны мне верить, что я вспомнил. Это так и останется субъективность опыта. То есть есть объективный мир, где мы можем проверить, и объективно все, о чем мы говорим, да, здесь, мы никак доказать не можем. Ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, вы знаете, объясните, да. Я опровергнуть не можем. Но в этом и есть как бы критерий научности. То, что невозможно опровергнуть, то, что не фальсифицируется, по определению как бы современной науки, научным не может быть признано. Ну, давай так вот, да. Я смотри. Друзья, у вас уже столько для меня яда накопилось, что меня сейчас распирает. Я выскажусь на каждой из этих вещей. Очень интересно, да? Прошу. Давайте я уступлю, я просто задам вопрос. Да. То есть я хочу сказать, что наш вопрос, вот предположение о том, существует ли, ну хорошо, перерождение, вот эту вот, да, теорию там... Вот, что она существует. То есть ты считаешь, что этот вопрос нельзя назвать научной гипотезой, да? То есть, да, я считаю, что он не лежит в сфере науки, он лежит в сфере исключительно, ну, нашего субъективной веры. Я считаю, что есть какие-то вещи, например, вот увидеть, как устроен атом, да, ну мы не можем, даже в микроскоп там нет такого, да? Мы не можем много чего еще там увидеть, там, что там внутри там черной дыры происходит, и вообще, что они есть, мы не можем увидеть, но однако, да, с помощью каких-то предположений, да, это все было доказано потом, да, ну, какое-то развитие, по крайней мере, имеет. Так вот, например, с точки зрения наблюдения за там, поведением людей, как все устроено, вот, ну, хотя бы среди людей там, в обществе, Ну, лично для меня на данный момент, я, конечно, там в глубоком неведении нахожусь, там в каком-то там стадии, но, например, для меня вот эта теория воплощений, да, каких-то там по очереди последовательных, она мне объясняет. Без нее я не понимаю, как это может быть, ведь то, что я вижу. Предсказательная способность. То, что, ну, например, да, я, то, что я вижу вокруг, то есть для меня никак не объяснимо без вот этой теории, да, и поэтому я считаю, что это нормальное предположение, и его тоже можно назвать научной гипотезой, потому что наука может развиваться не только в том, что мы можем пощупать или еще в чем-то, а вот так мы то же самое, как с атомной энергией, да, а в ее проявлениях, просто это проявление... Так, друзья, да, давайте все, да, я... на самом интересном месте я вас прервал, чтобы вы, у вас внутри эти мысли, да, прошу, вертелись и заставляли разум ваш вращаться и размышлять. Здрасте, меня зовут Саматом. Да-да-да, чтобы было видно. Но вот раньше наука не знала о существовании микробов, к примеру. И даже, ну что их вообще нету, да? Да, я не парилась. Но потом один врач стал размышлять и думать, почему же при успешно проведенных там операциях высокая смертность. Потом прибор такой, да, создали, микроскоп, где увидели этих микробов. А до этого в них не верили, этого врача высмеивали. Вся научная среда его считала сумасшедшим. То есть и сейчас у нас просто нет прибора измерительного, мы его еще не создали. Да, не простили пока. И поэтому мы не можем с точностью сказать, что этого нет. Ну, конечно, это ошибка выжившего. И доказать, что есть, мы только можем предполагать. Существовало, ну, за тот же самый 19 век, предположим, существовало тысяча безумцев, которые называли себя учеными и предполагали разные странные вещи, да, там от, не знаю, каких-нибудь философских камней, там, вот сейчас по сей день можно в интернет зайти, как-нибудь альтернативная таблица Менделеева, антигравитация, да, и прочее, прочее, прочее. Кто-то из них... Ну, действительно, что-то там делал, ему свято верил в свою как бы, гипотезу. Пройдет 100 лет, да, и там и из тысячи вот этих вот идей какая-то чисто случайно выстрелит, потому что, ну, вот, ну, что-то оказалось в его словах, была какая-то только правда. И еще через 100 лет мы будем знать имя этого, именно этого ученого и сможем приводить примеры, да, что вот, да, вот, вот древние греки знали про атом, да, там, кто, Демокрит первый предположил существование атома, да и нифига они не знали про существование атома. Тысяча греков говорила всякую дичь, один из них просто угадал, что может быть так. Все, мы знаем имя, именно этого. Хорошо, точка зрения, перебор, да, хорошо. Так можно все до абсурда довести. Давайте другим дадим. Смотрите, яду вы наговорили, как для меня вы это, пищу для яду вы мне наговорили тут на несколько лекций вперед, да. Очень мне нравится дискуссия, она бодрит, она заставляет мозги включиться, она заставляет, значит, все быстрее идти время. Сколько у нас еще осталось для праздника? 5 минут. Видите, как всегда. А продолжение этой сказки, мой господин, ты услышишь через неделю на следующей нашей лекции. Значит, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском, а сейчас платные занятия по йоге прикосновения или ньяса-йоге, 500 рублей стоят, значит, очень редкая йога, прошу, значит... Дешевле, а для своих, говорят, он мне дешевле, так что это самое, прошу, все, жмем кнопочки.